Сороковая глава. Дамани. Пока путевые врата открывались, Эгвейн спешилась, и когда Леандрин жестом приказала «выходить», осторожно вывела косматую кобылу. И даже при всей осмотрительности и она, и Белла, обе, внезапно став двигаться будто еще медленнее, запнулись в путанице побегов, прижатых открытыми вратами. Полог плотных зарослей окружал и скрывал путевые врата. Поблизости виднелось несколько деревьев, и утренний ветерок шевелил листву, немногим более тронутую красками осени, чем в Тарвалане. Наблюдая за тем, как за нею появляются друзья, девушка простояла добрую минуту и лишь тогда осознала, что здесь есть другие, по другую сторону ворот, невидимые с путей. Заметив незнакомцев, она недоверчиво уставилась на них. Страннее людей она не видела, и слишком много слухов о войне на мысе Томан довелось услышать. Солдаты, не меньше 50, в доспехах, с перекрывающимися стальными пластинами на груди и в угольно-черных шлемах, сработанных в виде голов насекомых, сидели в седлах или стояли подле лошадей, глядя на нее и появляющихся женщин, глядя на путевые врата и тихо перешептываясь между собой. Среди них выделялся непокрытый головой один, высокий, темнолицый, с крючковатым носом. Он стоял, держа у бедра позолоченный и раскрашенный шлем, и потрясенно взирал на происходящее. Среди солдат были и женщины. Две в простых темно-серых платьях и в широких серебряных ошейниках пристально смотрели на выходящих из путевых врат. За плечом у каждой, словно готовые говорить им в ухо, стояли две другие женщины. Еще две женщины, расположившиеся чуть в стороне, были облачены в широкие юбки-штаны, кончавшиеся у самых лодыжек и украшенные вышитыми вставками с зигзагообразными молниями на лифах и юбках. Самой необычной из всех была последняя женщина, сидевшая в паланкине, которой держали 8 мускулистых обнаженных по пояс носильщиков в мешковатых черных шароварах. Череп ее был выбрит по бокам, так что прическа представляла собой широкий гребень черных волос, не спадавших на спину. Длинное кремового цвета одеяние, вышитое цветами и птицами на голубых овалах, было тщательно уложено, дабы показать белые плессированные юбки. Ногти женщины были не меньше дюйма длиной и на первых двух пальцах обеих рук покрыты голубым лаком. «Леандрин Седей», — обеспокоенно спросила Эгвейн, — «вы знаете, кто эти люди?» Ее подруги перебирали поводье, готовые вскочить в седло и пуститься бежать, но Леандрин переставила лист Авендессер, и, когда врата начали закрываться, уверенно шагнула вперед. «Верховная леди Сюрот», — промолвила Леандрин, — отчасти вопросительно, отчасти утвердительно. Женщина в паланкине чуть кивнула. «Вы Леандрин». Речь ее была немного неотчетливой, и Эгвин не сразу поняла ее. «А Седей», — прибавила Сюрт, скривив губы, и по рядам солдат пробежал ропот. «Нам нужно поскорее заканчивать с этим делом, Леандрин. Не нужно обнаруживать себя патрулям. Вы не больше моего обрадуетесь вниманию взыскующих истину. Я обязана вернуться в Фалме раньше, чем Турак узнает о моем уходе». «О чем вы тут говорите?» — вмешалась в их беседу Найнев. «О чем она говорит, Леандрин?» Леандрин положила ладонь на плечо Найнев, другую — на плечо Эгвин. «Вот те две, о которых вам говорили. А это еще одна», — она кивнула на Илэйн. «Она дочь-наследница Андора». Две женщины с молниями на платьях выдвинулись вперед, встав перед вратами. Эгвейн заметил у них в руках витки какого-то металлически серебристого цвета, и вместе с ними шагнул и тот воин без шлема на голове. Хотя на лице у него играла рассеянная улыбка, и к мечу, рукоять которого торчала у него над плечом, он не сделал ни единого движения, Эгвейн все равно пристально наблюдала за ним. Леандрин ничем не выказала своей тревоги, в противном случае Эгвейн тотчас бы запрыгнула на Беллу. — Леандрин Седой, — с настойчивостью спросила она опять, — кто эти люди? Они здесь тоже, чтобы помочь Ранду и другим? Крючконосый вдруг схватил Мин и Илэйн за шиворот, а в следующий миг произошло множество событий. Мужчина, вскрикнув, громко выругался. Завопила женщина, или даже не одна. Эгвин не была уверена. Внезапно легкий ветерок обернулся ураганным порывом, который в тучах земли и листьев смел прочь яростный крик Леандрин, и от которого застонали склонившиеся деревья, с пронзительным ржанием взвелись на дыбы лошади, и одна из женщин защелкнула что-то вокруг шеи Эгвейн. Плащ хлопал и бился, как парус. Эгвейн боролась с ветром и дергала за то, что на ощупь походило на ошейник из гладкого металла. Он не поддавался. Отчаянно дергающие его пальцы находили сплошной кусок, одно целое, хотя девушка понимала, что должно быть у него нечто вроде защелки. Серебристые витки, что прежде женщина держала в руке, теперь свисали с плеча Эгвейн. Второй конец был соединен с блестящим браслетом на левом запястье женщины. Крепко сжав кулак, Эгвейн изо всех сил ударила женщину прямо в глаз и, пошатнувшись, сама упала на колени, в голове звенело. Ощущение было такое, будто ее в лицо ударил здоровенный мужик. Когда девушка сумела вновь встать на ноги, ветер уже спал, многие лошади, вырвав поводья, бегали окрест, среди них Белла и кобыла Илэйн. Несколько солдат с проклятиями поднимались с земли, Леандрин невозмутимо отряхивала платье от налипших листьев и комочков земли, Мин стояла на коленях, опершись на руки, и, будто пьяная, пыталась подняться. Над ней высился крючконосый. Из его руки капала кровь, неподалеку валялся нож Мин, клинок с одной стороны запачкан кровью. Найнев и Илэйн нигде не было видно, и кобыла Найнев тоже куда-то подевалась. Исчезли также несколько солдат и одна из пар женщин. Вторая пара была по-прежнему тут, и теперь Эгвейн разглядела, что они связаны серебристым шнуром точно таким же, что по-прежнему соединял ее со стоящей рядом женщиной. Та, присев возле Эгвейн, потирала щеку, вокруг левого глаза наливался синяк. С длинными темными волосами и большими карими глазами она была миловидной и где-то лет на 10 старше Найнев. — Вот тебе первый урок, — сказала она многозначительно. Враждебности в голосе не слышалось, а только нечто похожее на дружелюбие. На этот раз я не стану наказывать тебя больше, потому что я должна была быть настороже с только что пойманной дамани. Впредь запомни, ты дамани обузданная, а я сулдам, вожатая обузданной. Когда дамани и сулдам соединены, какую бы боль ни испытала сулдам, дамани почувствует ее вдвое, вплоть до смерти. Так что ты должна запомнить, никогда не стоит бить сулдам, и ты должна защищать свою сулдам пуще себя самой. Я Ринна. Как зовут тебя? Я не... «Не то, что вы сказали», — пробормотала Эгвейн. Она вновь потянула за ошейник. Он поддался не больше, чем раньше. Она подумала было о том, чтобы сбить женщину с ног и попытаться сорвать браслет с ее запястья, но отбросила эту мысль. Даже если солдаты и не кинутся на выручку, А до сих пор они вроде бы не обращали внимания на нее и на Ринну. У девушки было очень неприятное предчувствие, что сказанное этой женщиной — правда. Дотронувшись до левой брови, она сморщилась. Припухлости не было, значит, синяка под глазом, как у Ринны, не будет, но боль все равно чувствовалась. Ее левый глаз и у Ринны левый глаз. Девушка повысила голос. «Леандрин, седай! Почему вы позволяете им это делать?» Леандрин вытирала руки и в ее сторону даже не посмотрела. «Самое первое, что ты должна запомнить, — сказала Ринна, — ты обязана делать в точности то, что тебе велят, и без промедления». Эгвейн охнула. Внезапно кожу обожгло и закололо, будто она стала кататься в зарослях жгучей крапивы. От пальцев ног до макушки, до корней волос. Жжение усилилось, и от боли девушка запрокинула голову. «Многие султам, — продолжала Ринна тем же почти дружеским тоном, — полагают, что дамне не нужно иметь имен, или же пусть они носят те имена, что дают сами султам. Но я тебя поймала, и поэтому буду старшей в твоем обучении, и я позволю тебе сохранить твое прежнее имя. Если ты не будешь огорчать меня, сейчас ты меня немного расстроила. Ты в самом деле хочешь, чтобы я рассердилась?» Сотрясаясь всем телом, Эгвейн стиснула зубы. Она глубоко вонзила ногти в ладони, лишь бы не начать бешено расчесывать зудящую кожу. «Идиотка! Всего-навсего надо сказать, как тебя зовут?» «Эгвейн!» — едва сумела она выдавить. «Я Эгвейн Алвер!» В тот же миг жжение пропало. Девушка прерывисто, медленно выдохнула. «Эгвейн», — произнесла Рина, — «хорошее имя». И к ужасу Эгвейн потрепала девушку по голове, будто та была собакой. И тут Эгвейн поняла, что же такое она уловила в голосе женщины. Некая доброжелательность по отношению к дрессируемой собаке, а вовсе не дружелюбие, которое может быть выказано к другому человеческому существу. Ринна хохотнула. «Теперь ты кипятишься пуще прежнего. Если ты вознамерилась вновь мне врезать, то помни, не бей сильно, а то ведь тебе будет вдвое больнее, чем мне. Не пытайся направлять». «Этого тебе никогда не удастся без моей недвусмысленно выраженной команды». У Эгвин задергалась века. Она рывком поднялась на ноги и постаралась не обращать внимания на Ринну, если только вообще возможно игнорировать того, кто держит в руке поводок, прикрепленный к ошейнику на твоей шее. Щеки девушки вспыхнули, когда та женщина опять хохотнула. Эгвейн хотела подойти к Мин, но слабины поводка, отпущенного Ринной, не хватило, чтобы подойти близко. Она негромко окликнула подругу. «Мин, что с тобой? Все хорошо?» Потихоньку сев на пятки, Мин кивнула, приложила руку к голове, явно пожалев, что пошевелила ей. Безоблачное небо раскололо изломанная молния, мгновением позже ударив среди деревьев в отдалении. Эгвейн вскинулась и неожиданно улыбнулась. Найниф все еще на свободе, и Илэйн. Если кому и под силу вызволить ее и Мин, так это Найниф. Улыбка исчезла, обратившись в яростный взгляд, направленный на Леандрин. Какова бы ни была причина, почему Айс Седай их предала? Ну, расплата ее не минует. Когда-нибудь, как-нибудь, но сочтемся. Вложенный во взгляд заряд ненависти пропал в туне. Леандрин не отрывала взора от паланкина. Носильщики опустились на колено, поставив паланкин на землю, и из него шагнула Сюрот, аккуратно подобрав подол своего наряда, и направилась к Леандрин. Осторожно ступая обутыми в мягкие туфли ногами, обе женщины оказались сходного телосложения и одного роста. Карие глаза смотрели в черный вровень. — Ты должна была привести мне двоих, — сказала Сюрот. — Вместо этого у меня одна, а две тем временем бегают на воле, причем одна из них обладает такой невероятной мощью, что превышает все, в чем меня можно было бы убедить. Она привлечет к нам патрули на две лиги окрест. — Я привела тебе троих, — холодно отметила Леандрин. — Если ты не сумела схватить их, вероятно, ваш господин отыщет среди вас другую, кто сумеет послужить ему. А ты пугаешься по пустякам. А если появятся патрульные, убей их. Не очень далеко вновь полыхнула молния, и чуть позже, рядом с местом, куда она ударила, что-то громоподобно взревело, в воздух взметнулась туча пыли, ни Леандрин, ни Сюрот и глазом не повели. Я все-таки могу вернуться в Фалме с двумя новыми дамами, — произнесла Сюрот. Меня печалит, что я позволю Найседой... В ее устах эти слова превратились в ругательство «разгуливать на свободе». Лицо Леандрин не изменилось, но Эгвин увидела, как вокруг нее вдруг засветился нимб. «Верховная леди, будьте осторожны!» — крикнула Ринна. «Она наготове!» По рядам солдат прошло оживление. Они потянулись за мечами и пиками, но Сюрот лишь сложила пальцы домиком, улыбаясь Леандрин поверх длинных ногтей. «Против меня, Леандрин, ты и пальцем не пошевельнешь. Вряд ли наш господин одобрит твои действия, поскольку я-то нужна здесь намного больше тебя, а его ты боишься больше, чем ты боишься превратиться в дамани». Леандрин улыбнулась, хотя проступившие на щеках белые пятна выдавали ее гнев. — А ты, Сюрот, боишься его больше, чем ты боишься того, что я испепелю тебя на месте. — Вот именно. Мы обе его боимся, но даже цели нашего господина со временем меняются. В конце концов, все Мара-Дамани будут посажены на привязь. Повезет, и я собственноручно надену ошейник на твою очаровательную шейку. Все так, как ты и говоришь, Сюрот. Цели нашего господина меняются. Но я напомню тебе об этих словах в тот день, когда ты преклонишь колени передо мной. Высокий Мирт где-то в миле от них внезапно обратился в ревущий факел. «Это становится утомительным», — заметила Сюрот. «Эльбар, отзови их». Крючконосый достал маленький рожок, не больше кулака размером, раздался пронзительно визгливый, с хрипотцой клич. «Ты должна отыскать женщину по имени Найниф», — резко сказала Леандрин. Илэйн важности не представляет, но и женщину, и эту вот девушку ты обязана забрать с собой, когда отплывешь со своими кораблями. Я очень хорошо знаю, что было приказано Марат-Дамани, хотя многое бы отдала, чтобы понять, почему приказ именно таков. Сколь бы много... «Тебе не сказали, дитя?» — усмехнулась Леандрин. «Именно столько тебе положено знать. Не забывай, ты служишь и подчиняешься. Этих двух нужно переправить на ту сторону Аридского океана и держать там!» Сюрот фыркнула. «Да не стану я тут искать эту Найниф. Нашему хозяину не будет от меня никакой пользы, если турак сдаст меня в руки взыскующих истину». Разгневанная Леандрин открыла было рот, но Сюрот не позволила ей слова вымолвить. «Этой женщине недолго бегать на воле, и другой тоже. Когда мы вновь поднимем паруса, с собой мы заберем с этого жалкого клочка земли всех женщин, способных направлять хоть крупицу силы. В ошейниках и обузданных». Если желаешь остаться тут и искать ее, пожалуйста. Скоро тут будут патрули, готовые к стычке с прячущимся до сих пор по лесам сбродом. Некоторые патрули берут с собой дамани, и им нет дела, какому господину ты служишь. Но если ты уцелеешь в схватке, привязь и ошейник научат тебя новой жизни. Я не думаю, чтобы наш хозяин утруждал себя освобождением тебя от ошейника, раз ты оказалась настолько глупой, что позволила себя захватить. Ну, если какая-нибудь из них останется здесь, — скупо заметила Леандрин, — то наш хозяин позаботится о тебе, сюрот. Забери обеих. Иначе жди расплаты. Она зашагала к путевым вратам, зло мотая уздечку на кулак. Вскоре врата за нею закрылись. Высланные за Найнев и Илойн солдаты галопом вернулись обратно вместе с двумя женщинами, скованными шнуром, браслетом и ошейником. Дамани и Сулдам скакали бок о бок. Трое мужчин вели лошадей с телами поперек седел. В душе Эгвейн всколыхнулась надежда, когда она рассмотрела, что на убитых доспехи они не поймали ни Найнев, ни Илойн. Мин начала было подниматься, но крючконосый поставил свою ногу ей между лопаток и ткнул лицом на землю. Хватая ртом воздух, девушка слабо копошилась. — Прошу разрешения сказать, верховная леди, — произнес он. Сюрот чуть шевельнул рукой, и он продолжил. — Эта деревенщина порезала меня, верховная леди. Если она не нужна, верховной леди... Сюрот вновь слегка двинула ладонью, уже отворачиваясь, и крючконосый потянулся за плечо к рукояти своего меча. «Нет!» — закричала Эгвин. Она услышала, как тихо выругалась Ринна, и девушку вновь охватило жжение. Кожа зудела сильнее прежнего, но боль не остановила ее. «Пожалуйста, верховная леди, пожалуйста, она мой друг!» Боль, подобной которой она никогда не испытывала, опаляла ее и ломала. Каждый мускул скрутила судорогами. Девушка уткнулась лицом в землю хныча, но по-прежнему видела, как тяжелый, искривленный клинок Эльбора покинул ножны, как он поднял его, держа обеими руками. «Пожалуйста! О, Мин!» Внезапно боль как рукой снял. Осталось лишь воспоминание о ней. Перед глазами Эгвейн появились голубые бархатные туфли Сюрот, теперь испачканные землей, но девушка смотрела только на Эльбора. Он выпрямился, подняв меч над головой, и, перенеся весь свой вес на ногу, стоящую на спине Мин, и он не шевелился. — Это крестьянка твоя подруга? — спросила Сюрот. Эгвейн попыталась встать, но, заметив удивленно изогнутую бровь Сюрот, осталась лежать, где была, и лишь приподняла голову. Она должна спасти Мин. Если придется ползать в ногах... Эгвейн раздвинула губы, надеясь, что стиснутые до скрежета зубы сойдут за улыбку. «Да, верховная леди». И если я пощажу ее, если позволю иногда навещать тебя, ты будешь настойчиво трудиться и учиться тому, чему тебя станут обучать? Буду, верховная леди. Она была готова пообещать куда больше, лишь бы не дать этому мечу раскроить череп Мин. Я даже сдержу слово, — подумала она, — пока... будет нужно. — Посади девчонку на ее лошадь, Эльбор, — сказала Сюрот. — Привяжи, если она плохо держится в седле. Если эта дамани не оправдает надежд, тогда, вероятно, я отдам тебе голову девчонки. Она уже шагала к паланкину. Ринна грубо поставила Эгвейн на ноги и толкнула к Белле. Но Эгвейн не сводила глаз с Мин. Эльбор обошелся с нею не ласковее, чем Рина с Эгвейн, но она решила, что с Мин все нормально. Во всяком случае, от попытки Эльбора приторочить ее поперек седла Мин уклонилась и влезла на своего Мерина почти без его помощи. Необычный отряд двинулся в путь на запад, впереди ехала Сюрот, Эльбор держался несколько позади ее паланкина, готовый немедленно откликнуться на любой ее приказ. Ринна и Эгвейн ехали в хвосте вместе с Мин и другими Сулдам и Дамани, позади солдат. Женщина, которой, по-видимому, вменялась в задачу надеть ошейник на Найниф, перебирала серебристую привязь и по-прежнему смотрела на всех волком. Невысокие холмы покрывали редкие лески, и вскоре дым от горящего мирта стал лишь размытой кляксой на небе позади отряда. — Ты удостоена высокой чести, — немного спустя заметила Рина. — С тобой, — говорила верховная леди. В другое время я бы разрешила тебе в знак такой чести носить нашивку, но поскольку ты привлекла ее внимание самовольно... Эгвейн вскрикнула, когда по спине будто стегнули хлыстом, потом по ноге, по руке. Удары приходились отовсюду. Она понимала, что никак от них не уклониться, но не могла не взмахнуть руками, стараясь заслониться от невидимого бича. Сдерживая стоны, девушка кусала губы, но слезы все равно катились по щекам. Заржала, затанцевала Белла, но Рина, ухватившись за серебристую привязь, не дала ей унести Эгвейн прочь. Ни один из солдат и не оглянулся. — Что вы с ней делаете? — выкрикнула Мит. — Перестаньте! — Ты живешь лишь из милости. — Мин, верно? — снисходит, — заметила Рина. — Пусть это послужит уроком и тебе. Пока ты лезешь не в свое дело, это не прекратится. Мин подняла кулак, потом уронила руку. — Я не буду вмешиваться. Только, пожалуйста, перестаньте. — Извини, Эгвейн. Незримый хлыст стегал ее еще несколько мгновений, словно демонстрируя, что вмешательство Мин не возымело действия. Потом порка кончилась, но Эгвейн продолжала трястись. На этот раз боль не пропала. Девушка отвернула рукав платья, ожидая увидеть рубцы. Кожа оказалась чистой, но ощущение рубцов по-прежнему осталось. Она сглотнула. «Ты ни в чем не виновата, Мин». Белла вскинула голову, выкатывая глаза, и Эгвин похлопала косматую кобылу по шее. «И ты тоже». «В этом виновата ты», — сказала Рина. Она говорила с такой терпеливостью, так по-доброму обращаясь к тому, кто слишком туп и не видит сам истины, что Эгвин кричать хотелось. Когда наказывают Дамани, в этом всегда виновата она, даже если она и не понимает, почему. Дамани обязана предугадывать желание своей Сулдам. Но на этот раз ты знаешь, почему наказана. Дамани все равно, что мебель или инструменты. Они всегда наготове, но никогда не лезут вперед, привлекая внимание. Тем более внимание кого-то из высокородных. Эгвейн прикусила губу, почувствовав вкус крови. «Это какой-то кошмар! Это не может быть взаправду! Почему Леандрин так поступила? Почему это происходит?»